Глава 25. Не успела я сделать несколько шагов в направлении тоскливого одинокого вечера и ведерка мороженого, как наткнулась на Сашу. Сердце болезненно ёкнуло. Нет, конечно, я уже решила оставить его и свою десятилетнюю любовь в прошлом, но напоминание о еще одном фиаско на личном фронте веселее этот вечер не делало. Ну и что от меня нужно господину сердцееду и охотнику за чужими женами? Появиться здесь случайно он не мог. А уж появиться случайно, да еще к тому моменту, когда у меня закончился рабочий день, тем более, он явно меня ждал. «Ну, здравствуй, пропажа», — сказал он, виновато улыбаясь. «Тебе не кажется, что нам с тобой нужно поговорить кое о чем?» «Не надо, Саш», — отмахнулась я. «Не хочу разговоров. И без того день сегодня просто жесть, устала. Я не слишком надеялась, что это поможет». И угадала. Саша не собирался сдаваться. Ясное дело, не для того он бросал работу с любовницами и тащился на другой конец города, чтобы так вот просто меня отпустить. Я — важное звено в его легенде. Как без меня? Вчерашний день тоже был нехорош для разговоров. Кто знает, может, и завтрашний не подойдет, — сказал он и засунул руки в карманы. «Прости, но я не хочу ждать до пенсии, чтобы узнать, что случилось и в чем я перед тобой виноват». Я молчала. Конечно, с его точки зрения мое поведение выглядело странным. Убежала с вечеринки, на звонки не отвечаю. «Даже в суде сначала говорят, в чем обвиняют», — упрямо продолжила моя любовь с 8 класса. «А потом разрешают сказать пару слов в свою защиту. Нельзя же вот так, чтобы без суда и следствия в расход пускать». Вообще-то он был прав. Но я действительно устала, злилась. Нервы были на взводе из-за работы, из-за всей этой истории с экс-моделью. А этот... ухажёр, блин, тоже хорош. Как будто не знает, в чем виноват. Стоит тут обиженного из себя строить. А ладно, сам напросился. Сейчас все ему в лоб и выскажу. Хоть душу отведу. «Оправдаешься, говоришь?» — уточнила я с холодной иронией. «Ну давай, попробуй». «Так, стоп. Устраивать разборки с кавалером под окнами офиса? Только не здесь. Мне тут еще работать. Поблизости полно кафе, давай сядем там», — примирительно предложил Саша. Я пожала плечами. «Кафе так кафе. Какая разница, где он выслушает все, что я о нем думаю?» Саша заказал по чашке чая, пододвинул стул, помог усесться. Сама галантность. Но меня уже не обманешь. Пусть он хоть трижды умело комедию ломает, волнение изображает. Я кремень. И вообще, валил бы к своей Лидии, или как там ее. Я собралась с духом и начала говорить. И рассказала весь подслушанный разговор. В памяти он был свеж, будто только что услышала. «Забудешь такое». Саша слушал молча. Но выражение лица у него менялось. Сначала он вроде слегка удивился. Потом нахмурился. А под конец вообще стал улыбаться. «Теперь тебе смешно?» — взорвалась я. «Доволен, что дурой меня выставил?» «Эй, малая, уймись!» — поднял он руки. «Теперь моя очередь». Я откинулась на спинку стула. «Ну, пусть попробует, очередник». «Ну ты даешь», — Саша покачал головой. «Я тебе только об одном прошу. Когда тебе кто-то про меня что-то скажет, ты лучше у меня сразу спрашивай. А то ведь если ходить где попало, да трёп всякий слушать, и не такое узнаешь». «Не такое? Это какое?» «Ну...» — протянул Саша. «Не знаю. Что я младенцев ем на завтрак, или что у меня вообще гарем тайный. А может, я шпион? Хотя нет, такого не придумают. Их только дела сердечные интересуют». Я нахмурилась и все еще не понимала, что он имеет в виду. «Варя, ты вспомни, где я работаю», — усмехнулся Саша. «Это же радио! Творческий серпентарий, банка с пауками. Добро пожаловать в чудесный мир креативных и творческих людей. Готовься выслушивать невероятные истории». Принесли чай. Я взяла чашку в руки и уставилась в нее. Насчет серпентария он, пожалуй, прав. Даже у нас в офисе сплетни расходятся со скоростью света. И не всегда они правдивые. «То есть с Лидией нет ничего?» — на всякий случай уточнила я у чашки. «Конечно нет! Да я что, по-твоему, совсем псих? Ты Альберта видела? Вспомни его». Я вспомнила. Огромный, квадратный, непроницаемый. И явно опасный тип. Обращаться к нему и что-то у него спрашивать не хотелось. Наверное, где-то на уровне инстинкта самосохранения. Знаете, как не хочется лезть в глубокий темный колодец смотреть, что там. «Мне жизнь не надоела пока», — оптимистично заявил Саша. «Знаешь, если бы, предположим, мне Лидия и нравилась, я бы лучше переехал куда-нибудь от греха подальше, на Кубу или в Антарктиду к пингвинам, а лучше на Луну сразу, понимаешь?» Я кивнула, не поднимая взгляда от чашки. «Но Лидия мне не нравится», — сказал Саша. «Нет, она, конечно, отличный руководитель и все такое, но не более того. Мне нравишься ты». Тут я, наконец, подняла взгляд и встретилась с Сашей глазами, пытаясь понять, правду он говорит или нет. Хотелось верить, что чистую правду. Очень хотелось. Ведь если подумать, какие у меня доказательства, что тот подслушанный разговор — не очередная сплетня? Да никаких. Хотя, постойте-ка. «Нравлюсь, значит?» — переспросила я. «А Лидия по барабану? Тогда что она около нашего дома делала? Я видела, как она приходила. Вы потом ушли еще сразу». Саша нахмурился, вроде как вспоминая. «Ну, если сейчас какую-нибудь чушь начнет нести, значит, все-таки подловила». «Ну даешь, малая», — покачал он головой. «Ты за мной правда следишь, что ли? Круглосуточно, блин!» — ответила я, стараясь говорить пожестче. «Ты давай не переводи тему. Вы встречались?» «Да ничего такого. Просто поручение давала по работе. Новый концепт рассказывала. Она придумала, как рекламные вставки обыграть, чтобы меньше переключались». Саша выглядел смущенным. Я сделала глоток чая, звонко поставила чашку на блюдце и ткнула пальцем в своего визави. «Поручение? Концепт? И ты хочешь, чтобы я тебе верила? Она же специально к тебе приехала, нет? И терлась от тебя, как кошка, что ты не похожа на деловой разговор. Так что, отличная попытка, но...» Я начала вставать. Саша вздохнул. «Да, ко мне», — с досадой признал он. «Какая разница? Ну, допустим, она и правда ко мне неровно дышит в последнее время. И что? Если бы я хотел что-то от тебя скрыть, разве звал бы я тебя с собой? В студию, на корпоратив тот же?» «Конечно, звал бы», — перебила я. «Для отвода глаз, чтобы Альберт не спалил тебя и не закопал». «Нет», — тихо сказал Саша. «Я хотел, чтобы Лидия убедилась, что у нас все серьезно. Чтобы поняла, что у нее со мной не получится ничего. Красный свет, стоп-сигнал. Место занято, понимаешь? И не просто место. Вот тут занято». Он ткнул себя в грудь рукой, сжатой в кулак. «Не нужна она мне. Мне ты нужна». Я задумалась.